начальник венгерского генерального штаба, и заявил: «Венгерская маневренная бригада, дивизия, вопреки желаниям ОКХ, должна быть отведена в тыл до форсирования Днепра, поскольку она не подготовлена к зимней кампании и до следующего военного года подлежит переформированию». Некоторые более чем язвительные реплики насчет командования и использования венгерской легкой дивизии вызвали у меня такое раздражение, что я вежливо, но недвусмысленно высказал ему свое мнение и посоветовал для начала хотя бы отучить свои войска от грабежа и перевозки награбленного домой. Заметив, что его вызывающая манера разговаривать здесь неуместна и дает противоположный ожидаемому результат, он стал очень любезен, начал рассыпаться в комплиментах командованию сухопутных войск и не переставал восхищаться фюрером, который произвел на него глубокое впечатление, когда в общих чертах показал ему на оперативной карте обстановку на всем фронте. Вечером он остался в качестве гостя ОКХ, чтобы на следующий день вылететь обратно, после того, как он договорился с Гальдером о компромиссном решении, предусматривавшем в дальнейшем отправку венгерских частей на родину. В феврале или начале марта 1942 года я по поручению фюрера нанес начальнику венгерского генштаба визит в Будапешт. Примечание. Визит Кейтеля в Будапешт состоялся в конце января 1942 года. Задание мое было трудным, не более и не менее, как добиться приведения в мобильное состояние всей венгерской армии и отправки, по крайней мере, половины ее на Восточный фронт для участия в запланированной летней операции 1942 года. Венгрия имела тогда, включая горно-стрелковые бригады и кавалерийские части, 23 бригады, которые находились в фазе превращения их в небольшие дивизии. Наряду с посещением регента Хорти, военного министра фон Барта, премьер-министра Ладислава фон Бардосси и других, я участвовал в двух затяжных переговорах, продолжительной встрече втроем. В первый день все свелось к торгу о поставках венграм значительного количества германского оружия. Ну, разумеется, в этом вопросе я пошел навстречу, ибо без пехотных и противотанковых орудий, а также прочего полноценного оснащения венгерских соединений, они мало чем могли помочь нам в борьбе против русских, вооруженных современным оружием. Доставляя меня в машине на большой генеральский банкет, начальник генштаба неожиданно спросил меня: «А сколько же легких дивизий я, в конце концов, требую?» Я, не задумываясь, ответил: 12. Он сказал, что рассчитывал примерно на такое число, и пообещал мне выставить на фронт 9 легкопехотных и одну дивизию тяжелых танков, а вторую танковую дивизию сформировать позже, при условии, что мы своевременно дадим ему эти танки, которые фюрер обещал лично регенту. Примечание. Обещанные венгерским генштабом 9 легкопехотных дивизий и одна танковая дивизия, моторизованный корпус, сведенные во вторую армию под командованием генерал-полковника Густава Йене, действовали на южном крыле Восточного фронта с апреля 1942 года до февраля 1943 года. Обещанное ОКВ вооружение, танки, зенитки и другое, так и не поступило, ибо германское военное производство никогда не отвечало потребностям своих войск. И, наконец, в распоряжении венгерского генштаба имелись еще и кавалерийские дивизии, которые Хорти ни при каких условиях не хотел давать нам. Поэтому во время моего утреннего визита я просил его все-таки поддержать меня, ведь сопротивление исходило только от военного министра и самого Хорти, который под влиянием премьер-министра опасался реакции со стороны Румынии и парламента. За эти короткие минуты, пока мы не вышли из автомашины перед подъездом отеля и была достигнута договоренность с начальником венгерского генштаба.